Окраина Москвы. Здание автобазы УИН МВД СССР. 3 февраля 1971 года. А мой отец, генерал милиции Соболев Владимир Михайлович, утром тоже ушел на работу. Официально его должность называлась начальник управления статистики и анализа управления исполнения наказания Министерства внутренних дел СССР. Была у него и другая должность, реальная. Начальник управления криминальной разведки МВД СССР. Вообще задачей отдела криминальной разведки было внедрение в оргпреступную среду, в бандитские группировки и их ликвидация. При Хрущеве отдел криминальной разведки МВД был полностью ликвидирован. Согласно теории любителя кукурузы, организованной преступности в стране нет вообще. Это явление присуще только странам загнивающего капитализма. Впрочем, в СССР вообще много чего не было. Например, секса, проституции, дефицитов. Поэтому и отдел, занимающийся борьбой с ней, не нужен. Однако с приходом нового генсека Леонида Ильича Брежнева и нового министра внутренних дел Николая Анисимовича Щелокова отдел был не только воссоздан, но и значительно укреплен, став одним из самых мощных подразделений в системе Министерства внутренних дел. Мне, прожившему конец 80-х и все 90-е годы в России, сложно в это поверить, да и любой другой маломальски знающий человек – вряд ли бы в это поверил. Но факт остается фактом. Крупнейшая и старейшая оргпреступная группировка «Воры в законе» к началу 70-х годов была разгромлена практически полностью и как единое целое не существовала. Воры же в законе тогда не брезговали даже работать на подхвате у катал, карточных шулеров. И немалая заслуга в этом была именно моего отца. Впрочем, у отца существовала и третья работа, если ее, конечно, можно было так называть. Полковник КГБ Кондратьев, руководитель «Спектра», несмотря на весь свой изощренный ум, опыт как разведывательной, так и контрразведывательной работы, а он сумел поработать как в первом, так и во втором главном управлении КГБ СССР, что было большой редкостью, ибо оба эти управления большой любви друг к другу не испытывали, несмотря на выделенную прекрасную технику и собранных в подразделении опытных сотрудников, недаром не мог уже больше года установить местонахождение контура и его основных сотрудников. Контур невозможно было найти в принципе, потому что его не существовало. Контур представлял собой не отдел в системе МВД СССР, а скорее сетевую структуру, тайное общество, созданное сотрудниками силовых и правоохранительных органов. У контура не было ни места дислокации, ни приписанных сотрудников, ни приказа о создании, пусть даже самого засекреченного. Именно поэтому его так сложно, практически невозможно было найти. У истоков контура стояли три человека. Генерал ГРУ Владимир Владимирович Горин, генерал милиции Владимир Михайлович Сумолев и ныне погибший полковник милиции Комаров Роман Станиславович. Три старых фронтовых товарища. Был еще и четвертый человек, занимавший более высокий пост, который знал о контуре и поддерживал его действия, но о нем я упомяну позже. Они же завербовали в контур первых своих последователей. Сейчас сеть контура насчитывала более 100 человек, в основном в МВД, ГРУ и армии. Впрочем, сил у контура было намного больше, учитывая, что большинство его участников командовало или руководило, а следовательно, могло привлекать своих подчиненных для выполнения задач в темную. Сама система контура строилась по образу и подобию агентурных сетей, которые работали в Третьем Рейхе и позже в странах вероятного противника. Поэтому она отличалась крайне высокой живучестью. Сам отец знал в лицо и непосредственно работал с несколькими координаторами сети. Координаторы, в свою очередь, занимались вербовкой агентов и работали с ними. А поскольку агенты не знали в лицо руководителей сети, они знали только координаторов. Даже при провале одного из агентов система вполне могла выжить. И агенты, и координаторы, и руководители системы были офицерами армии и спецслужб. Многие имели навыки оперативной работы. Поэтому задача раскрыть систему контура или его часть становилась еще более невыполнимой. Отец пришел на работу в 8 утра и уже готовился к 9-часовой оперативке, когда в его кабинет вошел его заместитель, майор Сомов. «Разрешите?» «Докладывайте, что там у вас?» «Согласно вашему указанию, удалось установить фигуранта по делу оперативной проверки македонец. Сейчас он проживает в деревне Бельцево, Владимирской области, работает в местном колхозе бухгалтером. Информация пришла только сейчас, буквально 30 минут назад». Генерал Соболев задумался. «Брать? Не брать? Находится ли этот человек под наблюдением соседей?» То есть КГБ, примечание автора. «Может быть, это вообще приманка, чтобы отследить тех, кто проявит интерес?» Наконец отец решился. «Бери машину, двоих сотрудников в помощь и задерживай этого товарища. Вези его сюда, нигде не останавливайся, в местном РОВД не отсвечивай. Вообще, все тихо, шито и крыто, понял?» «Так точно, товарищ генерал! Вперед!» На самом деле, дело оперативной проверки македонец было чистой фикцией, отрабатываемой отцом для того, чтобы иметь законные возможности для использования возможностей отдела криминальной разведки в интересах контура. Разыскиваемый якобы захищение социалистической собственности в особо крупном размере, фигурант по этому делу, бухгалтер колхоза, на самом деле раньше работал сотрудником 9-го управления КГБ СССР и входил в состав подразделения, охраняющего Кремль. Именно он был старшим по званию в тот день. И именно он передал пакет документов полковнику МВД Комарову, а после этого исчез. Сам же полковник Комаров спрятал эти документы и погиб. Информации о месте нахождения документов не было. В этом была слабость контура. Обмена информацией по таким делам почти не было. Все исходили из принципа «меньше знаешь, дольше живешь». Безопасного места, чтобы хранить такие документы, не было, и руководители контура создавали эти безопасные места сами. Оставалось только найти источник документов и постараться получить от него всю возможную информацию для того, чтобы продолжать поиск. Владимирская область, деревня Бельц, 3 февраля 1971 года. Черная Волга с трудом пробиралась через сугробы. Нормальной дороги в село не было даже летом, а зимой даже и думать было нечего. Окончательно сели уже перед самой деревней, рядом с заброшенной церковью на окраине. Проклиная все на свете, Сумов и еще один сотрудник пошли в деревню Бельцы пешком. Как только Сумов вышел на нужную улицу, сразу стало понятно – дело дрянь. У одного из домов чернела толпа народа. Сумов бросился туда, добежав со страшным матом, растолкал толпившихся у дома колхозников. У крыльца его остановил молоденький офицер. «Куда вы, гражданин? Нельзя!» Сумов достал красную книжку с золотым тиснением МВД СССР, сунул ее под нос милиционеру, спросил. «Кто старший? В доме есть кто?» «Да, старший лейтенант Пименов из райотдела. Он в доме!» Заикаясь, выговорил милиционер, явно испугавшись майора милиции из Москвы. Оттолкнув его, майор Сумов бросился в дом. Маленькая комната была ярко освещена висевшей на проводе лампочкой. На кровати лежало что-то, накрытое простыней. Что вы здесь делаете? Как прошли?» Огромный, похожий на медведя мужик, одетый в милицейскую форму, оторвался от протокола и смотрел на Сомова. Сомов хмыкнул, оглядывая место происшествия. В принципе, уже все было понятно. Затем протянул медведю свое удостоверение. Медведь внимательно прочитал, вернул обратно, устало спросил. «Какими судьбами, товарищ майор?» «Рассказывай, только кратко», — вопросом на вопрос ответил Сомов. «Ну, в принципе, рассказывать особо нечего. Появился этот мужичок у нас месяц назад. Купил домишко старый, подлатал, устроился в бухгалтерию колхоза. Говорил, что родом с этого района. А сегодня вот...» «Что вот?» «Позвонили мне с самого утра с правления. Соседка зачем-то зашла. Глядит, труп». «Как она поняла, что это труп?» «Да дверь была не заперта. Здесь вообще двери не запирают. Стучала она в окно, стучала, потом решила войти. Заходит, а Папанов лежит на кровати, не шевелится. Если бы он пил, можно было бы понять. Но он ведь капли в рот не брал, трезвенником был. Она его толкнула и поняла. Мертвый. Тут, конечно, в голос, соседи сбежались». «Что думаешь, первоначальный осмотр места происшествия провели?» «Да провести-то провели. На первый взгляд, явный не криминал. Сердце у мужика отказало. Но с другой стороны, с чего? Мужику чуть за 40, здоровый как бык. Думаю, надо все-таки вскрытия дожидаться. Да и жил он как-то странно. Тихо очень, что ли. Не пил, баб не водил. Несмотря на то, что холостяком для деревни был очень завидным. Ни в чем не участвовал. Странно это». «Странно», — сказал и майор Сомов. «Теперь слушай сюда. Когда собираешься на вскрытие вести и куда?» «Да сегодня и повезем. Наверное, в областной морг придется, во Владимир». «Значит, завтра во Владимир приедет мой эксперт. Возьмет анализы. И если будут какие-то вопросы к тебе, звони. Спросишь майора Сомова. И о нашем появлении здесь ни слова. Понял?» «Да как не понять, товарищ майор? И пришли мне трактор сейчас. Мы у церкви на машине застряли». Майор Сомов вышел из дома и начал проталкиваться сквозь толпу. Предстояло еще, считай, километр тащиться по глубокому снегу к застрявшей машине.